Глава 171. Пространственно-временной демонический зверь? У Нели буквально глаза разбегались. Он не предполагал, что в сокровищнице хранится столько древних артефактов. «Можно брать, что захочешь?» – на всякий случай спросил он у Цзиюнь. «Да», – кивнула девушка. Нели исцелил ее отца. Подобное благодеяние стоит намного больше, чем все здешние артефакты. К тому же Цзиюнь уже решила, что исполнит любое желание Нели. «Тогда я возьму тут кое-что». Ли потянулся к лежащим на верхней полке камням. Увидев, что вместо сверкающих драгоценностей он выбрал невзрачные булыжники, Цзиюнь удивилась. «А что это?» «Это камни божественной защиты. Их добывали на севере континента Шенлин, в глубоких шахтах, ныне ставших логовом демонических зверей. Мастера начертаний вырезали на них символы, и тогда с помощью такого камня, если наполнить его духовной силой, можно сформировать небольшой защитный барьер. На этом камне вырезаны символы стального уровня, значит, он сможет защитить как минимум от двух атак стального заклинателя. Правда, символы стерлись, надо бы их обновить». Ли без лишних церемоний сгреб с полки шесть камней божественной защиты и с помощью флакончика с кровью демонических зверей восстановил древние изображения, а потом честно поделил добычу. Три отдал Цзиюнь, три забрал себе. «Но это же...» Цзиюнь с сомнением посмотрела на три камня, лежащие у нее на ладошке. «Такие ценные артефакты!» «Значит, мне ты позволила брать, что захочу, а для себя жалеешь, хоть это и собственность твоей семьи», — ухмыльнулся Ли, высматривая на полках все самое ценное. Щечки Цзиюнь покраснели, и она спрятала свою долю камней божественной защиты в пространственное кольцо. Ли коршуном кружил по залу. Попасть в сокровищницу и уйти с тремя камешками — это даже не смешно. Может, здесь завалялись свитки с техниками легендарного уровня. Если есть, их однозначно надо брать. Селенок у него пока маловато, и лишь толковые артефакты могут выручить в случае смертельной опасности. А любая вещица, которой можно было найти применение в бою, отправлялась либо в пространственное кольцо Цзиюнь, сопровождаемое подробной инструкцией об эксплуатации данного гаджета, либо в загребущие лапы самого Нели. Прошло совсем немного времени, а расхититель уже облегчил сокровищницу главы Светозара на несколько сотен древних артефактов. Если бы это увидел Ядзун, его бы, наверное, Кондратий хватил. Уж больно по-хозяйски распоряжался наглый мальчишка в его владениях. Да, вещей вроде много, а по-настоящему ценного нет. «Не так уж и богаты загашники главы», – разочарованно заявил Нели. У Цзиюнь дар речи отшибло. «Ценного ничего, значит, нет, а столько артефактов к рукам прибрал». В конечном итоге нашлось 15 свитков с символами техников легендарного уровня. К сожалению, 10 из них были безнадежно повреждены временем, но 5 Нели надеялся со временем восстановить. 3 он собирался отдать Цзиюнь, а 2 приберечь для себя. Руки так и тянулись к полкам. На самом деле сокровищница резиденции оказалась весьма богатой, и учитывая, что все эти ценности можно было забрать себе, Нели основательно по-деловому подошел к ее инвентаризации. Скользя взглядом по полкам, забитым многочисленными артефактами, он вдруг увидел загадочный шар, вероятно, яйцо размером примерно в треть жорного, цвета червонного золота, покрытый выгравированными на нем странными рунами. Ли считал себя человеком высокообразованным и компетентным, но эти письмена были ему совершенно незнакомы. Чудеса. Никогда не видел ничего подобного. Видя, что Нели прямо-таки пожирает взглядом один из экспонатов, Цзиюнь заинтересованно спросила: «Что это?» «Понятия не имею». Впервые за все время с досадой мотнул головой Всезнайка. Его расстройство можно было понять. Ли считал, что знает о демонических зверях все, но это яйцо было настолько таинственным, что он и дотронуться до него не решился. «Даже «Ты не знаешь», – изумилась Цзэюнь за время общения с ним, проникшейся твердым убеждением, что Нели знает об этом мире абсолютно все. «И как же нам быть?» Ли не сводил глаз с загадочного яйца. Он ощущал исходящую изнутри слабую ауру, а это означало, что внутри находится живое существо, и оно словно нащупывало его, пытаясь вступить с ним в контакт. «Кто же там прячется?» – подумал Ли. Вдруг ему в голову пришла идея сконцентрировать духовную силу в сосуде души и направить ее в яйцо. Какой бы монстр там ни таился, поглотив его духовную силу, он сольется с ней, и его можно будет приручить. Однако аура существа, таящегося внутри яйца, отталкивала духовную силу, сформировав магический барьер, и затеянное Ли закончилось провалом. Барьер был настолько силен, что наш герой не на шутку испугался. В яйце таился высокоуровневый демонический зверь. Вполне вероятно, из иного измерения. Способность создавать магический барьер в зародышевом состоянии означает, что это существо даже выше божественного уровня. Бесчисленные попытки прорваться сквозь магический барьер с помощью духовной силы потерпели крах, и Нели совсем уже отчаялся, как вдруг начала светиться спрятанная на груди страница из книги демонических сущностей времени и пространства. Неужели откликнулась на ауру, исходящую из яйца? Как только Ли вынул страницу из-за пазухи, она, как живая, вырвалась из рук и взлетела, озаряя таинственное яйцо. По линиям, выгравированных на скорлупе рун, пробежал сверкающий ручеек. Яйцо вспыхнуло золотым светом, струящимся изнутри, откликаясь на сияние страницы книги демонических сущностей времени и пространства. Глядя на творящееся перед ними волшебство, Нели и Е Цзэюнь застыли с разинутыми ртами. Какое отношение к этому яйцу может иметь книга? «Зверь с пространственно-временным демоническим духом», пробормотал Нели, припоминая, что легенды упоминают о подобных созданиях. В научной литературе описания этих таинственных существ крайне скудны. Предания гласят, что их крайне трудно изловить, а о том, что эти животные откладывают яйца, вообще нигде не упоминалось. В глубокой древности были те, кому посчастливилось видеть их. Чаще всего звери с пространственно-временным духом имели обличие оленя и паслись, окруженные со всех сторон, то и дело возникающими разрывами в реальности этого мира. Лишь только учуяв опасность, они словно проваливались сквозь землю, перемещаясь на другие пастбища, то снова появляясь через четверть часа, то оказываясь совсем далеко от первоначального места. Чудесный олень мог вернуться на то же место через 100 или 1000 лет, без труда перемещаясь во времени, словно его течение не властно над ним, и никогда его пути не пересекались ни с людьми, ни с обычными демоническими зверями. Лишь подобные им небесные волки с пространственно-временным демоническим духом и демонические львы, будучи естественными врагами оленей, охотились на них. Однако ни олени, ни небесные волки, ни демонические львы яйца не откладывают. Сияние страницы книги демонических сущностей времени и пространства озаряло загадочное яйцо. Линии рун на его скорлупе то ярко вспыхивали, то тускнели. Ли, сформировав с помощью духовной силы нечто подобное тонкой игле, искал слабое место в магическом барьере, и в тот момент, когда сияние яйца померкло, сломал преграду. Поток духовной силы ворвался внутрь. И Ли показалось, что его контузило взрывом. Сознание неслось потоком обрывочных мыслей и образов из прошлого и настоящего. Казалось, это продолжается бесконечно. Таинственная сущность, скрывавшаяся в яйце, поглощала духовную силу Нели, опустошая его сосуд души. Почувствовав, что еще немного, и силы его иссякнут, Ли перепугался и смог как-то вырваться из затягивавшего его водоворота. То, что таилось в яйце, не предпринимало больше попыток поживиться его духовной силой. Нелли чувствовал, что между ним и загадочной сущностью, чья аура стала ощущаться сильнее, похоже, возникло что-то типа связи. «Я забираю это яйцо, чтобы хорошенько изучить», — заявил он. «Конечно», — кивнула Цзэйонь, — «ты можешь взять из этой сокровищницы все, что захочешь». Яйцо тут же перекочевало в пространственное кольцо Нелли. Он так и не понял, что это за штуковина, но надеялся со временем разгадать его тайну. Спрятав страницу из книги демонических сущностей времени и пространства, Ли вместе с Цзэйунь покинул сокровищницу. Вдруг в небе послышался знакомый клёкот. Ли задрал голову и увидел кружащую в небе металлическую птицу. Это же основатель Ейянь. Заметив Нелли, живая марионетка спустилась к нему на плечо. «Послушай, мальчишка, больше не поручай старику такой нудной работы», — недовольно пробурчал Ейянь. «Основатель Ейянь, темная гильдия не признает ни законов людей, ни велений небес. Они творят, что вздумается. Ваш долг, как защитника Светозара, помочь вырвать с корнем эту злокачественную опухоль из тела нашего общества. Это почетная и благородная миссия. И чем же вы недовольны?» — улыбнулся Ли. «Я старый пень, помер 1000 лет назад, а вся эта мелочь пузатая до сих пор покоя мне не дает. Ну, погоди, получит у меня это ваша темная гильдия на орехи». Ейянь считал, что обитатели Светозара, неважно к какому клану они принадлежат, являются его недостойными потомками, которых надо хорошенько проучить. Глава 172. В неоплатном долгу. «И что же вам удалось выяснить, основатель Ейянь?» – поинтересовался Нелли. «Результатом моих странствий стало важное открытие. Место, где скрывается темная гильдия, таинственное подземелье гигантских размеров. Мне удалось исследовать лишь малую его часть, но я обнаружил там следы троглодитов и темных эльфов и, не решившись продолжить свой путь, вернулся назад». Даже сейчас глаза у основателя сверкали от возбуждения. Он и представить себе не мог, что в недрах горы Шанцзу скрыт целый подземный мир. «Подземелье? Троглодиты и эльфы?» – нахмурился Ли. Троглодитами называли человекоподобных существ, у которых в результате длительного обитания под землей совершенно атрофировалось зрение, бесполезное в царящей там вечной тьме. Однако они были достаточно разумны и имели собственный язык, который Нелли был знаком. Темные эльфы – еще одна гуманоидная раса. Они были весьма искусны в разного рода темной магии и, привыкшие таиться во мраке, по своему естеству слыли непревзойденными убийцами. Прежде Нелли предполагал, что темная гильдия укрывается где-то в долинах гор Шанцзу. Известие о подземном мире, ставшем их логовом, заинтересовало его. «Но прежде чем совать туда нос, надо разобраться с семейкой Шаншен и их связями с темной гильдией в Светозаре», — подумал Нелли. «Кто же он? Повелитель демонов? Предводитель темных? Понятно, что рано или поздно встречи с ним не миновать. Стереть с лица земли темную гильдию можно, лишь разыскав и уничтожив его». Нелли снова вернулся на прежнее место жительства, в апартаменты Цзэйунь. Пролетели 3 дня, посвященные упорным тренировкам. Время от времени вместе с Цзэйунь он навещал Едзуна. Благодаря целебным эликсирам глава уже снова был в идеальной форме, но на публике не показывался. Общественности объявили, что Едзун заболел и посетителей не принимает. Это известие вызвало ажиотаж в семействе Шаньшен. «Брат, Ехань сообщил, что отравил Едзуна ядом травы Лунше, а это верная смерть», — не скрывая радости, заявила Шэньсю. «Точно? Ехань не лжет? Вдруг мальчишка — шпион Едзуна?» Меря шагами двор, хмурился глава семейства Шаньшен. «Неужели Едзун и впрямь умирает?» Шаньхун нутром чуял подвох. Но не мог проклятый Ядзун сдохнуть так просто. С чего бы Еханю врать? Мы на него столько компромата имеем, что он не осмелится нас дурачить. В ту ночь в резиденции был переполох. Все окна ярко осветились. Есю отправил людей на поиски Еханя, и мальчишка убил нескольких охранников. Это не может быть хитрой уловкой. Довольно улыбнулась Шэньсю. Вот как? Раз ручки в крови замарал, то, наверное, не врет. Удовлетворенно кивнул Шэньхун. Ядзун по-бабски щепетилен и жалостлив. Он не позволил бы прикончить нескольких охранников, чтобы создать сыночку идеальную легенду для прикрытия. В резиденции говорят, что глава болен. Наверное, чтобы новость о его смерти не привела к беспорядкам. Но через 9 дней в резиденции должны собраться на совет сильнейшие заклинатели изо всех кланов. И тогда тайное станет явным. Ядзун, в нашем многолетнем соперничестве победа осталась за мной. И Шэньхун разразился хохотом. Примите мои поздравления, брат. Шэньсю удовлетворенно ухмыльнулась. А мы в этом сборище будем участвовать или нет? Ну, будем, конечно же. Разве можно пропустить такой знаменательный момент? Усмехнулся глава семейства Шэньшэн. Как поступим с Еханем? Небрежно спросила его сестра. Помогите ему покинуть город. Темная гильдия примет его. Поразмыслив, ответил Шэньхун. Первоначально мы собирались пустить его в расход, но его талант может нам пригодиться. Раз он стал теперь заклятым врагом клана Фэнсюэ, пусть пока поживет. Немедленно распоряжусь, кивнула Шэньсю. Сидя на камне, во дворе апартаментов Цзэюнь, Нэли медитировал, концентрируя духовную силу, а в памяти всплывали картины прошлой жизни. Тогда он всего боялся и вынужден был постоянно скрываться. Даже достигнув упорными тренировками весьма значительных успехов, он все же проиграл. За то время, пока Ли набирался сил, те, кто были виновны в смерти родных и друзей, покинули этот мир. Он хотел всего лишь жить обычной мирной жизнью, но остался совсем один, так что хоть до хрипоты кричи, никто не откликнется. В последней битве с Шэнди на глазах Нэли погибли бесчисленные толпы людей, но он оказался бессилен предотвратить эту трагедию. Однако даже смерть не заставила Ли смириться с поражением, отказаться от борьбы. До последнего вздоха он не мог понять, почему так цепляется за жизнь. Лишь когда книга демонических сущностей времени и пространства вернула Ли в этот мир, он понял, что больше не будет шарахаться от собственной тени. Став сильнее с помощью сокровенной духовной практики небесного Дао, он отважно пройдет весь путь до самой высокой вершины. Поглощая концентрированную духовную силу кристаллов крови, Ли уже практически достиг той грани, за которой начинался уровень трех золотых звезд. Кристаллы крови сильные и чрезвычайно ценные средства. Не каждый золотой заклинатель осмелится активно использовать его в тренировках, так как полученную из них духовную силу нелегко усвоить. Однако Нэли не опасался передозировки. Его сосуд души был способен поглотить большие объемы духовной силы, концентрируя ее, укрепляя тело и развивая демонические духи клыкастого панды и демона тени. Фигуру Нэли окружала мощная вихревая аура, вращающаяся вокруг, подобно воронке торнадо. Тренировавшийся неподалеку в саду Дуаньцзянь встрепенулся и открыл глаза. Получив от своего наставника все необходимое для самосовершенствования, включая индивидуально подобранную технику, он за последнее время добился немалых успехов. По уровню развития духовной силы темнокрылый достиг второй стальной звезды, но физическая мощь позволяла ему почти на равных помериться силами с легендарным. Дуаньцзянь тренировался, но давление ауры на Ли было столь сильно, что отвлекло его от медитации. Личность наставника представлялась Дуаньцзяню весьма загадочной. Годами столь юный, он, казалось, знал все на свете. Драконья кровь, текущая в жилах темнокрылого, позволяло ему особенно остро ощущать скрытую в Нели великую силу. Не только из благодарности Дуаньзянь готов был всюду следовать за наставником. Словно солнце, он озарял его путь, прогоняя прочь страхи и неопределенность. Ли готовился к битве, что неизбежно грянет через несколько дней. Конечно, артефакты, прихваченные в сокровищнице резиденции главы Светозара, должны были защитить его. Но не стоит недооценивать мощь клана Шэньшэн. Семейство, чья история насчитывает более 1000 лет, уж наверняка припасло не один козырь в рукаве, так что Нели был готов к любому повороту событий. Но даже погрузившись в глубокую медитацию, он ощутил знакомую ауру и невольно улыбнулся. Цзэюнь и открыл глаза. Она переминалась с ноги на ногу, не решаясь подойти ближе. «Что-то случилось?» – спросил Ли с улыбкой. Цзэюнь виновато потупилась. «Нели, я столько обидного тебе наговорил, а ты спас отца, словно ничего не случилось». «Да ладно тебе, не парься», — отмахнулся Нели. «Не знаю, что он тебя нашло, но ты тогда была на себя не похожа, и хватит об этом». На ресницах Цзэюнь заблестели слезы. Неужели Нели так и не простил ее? Она так испугалась, когда отец едва ее не покинул и теперь не знала, как поступить, ведь до конца дней своих она перед Нели в неоплатном долгу. «Спасибо тебе», – прошептала девушка, покраснев, как маков цвет, и прикусила губы, чтобы не зареветь. «Ага», – кивнул Нели. Потупившись, девушка поспешно вернулась в свои покои. Сегодня Цзэюнь опять вела себя странно. «Что опять стряслось-то?» Нели почесал затылок. «Ну, раз непонятно, то нечего и голову ломать». Чтобы его не побеспокоили, Ли отправился к себе, закрылся и продолжил упорно тренироваться. По его прикидкам, он скоро должен был достичь 3-й золотой звезды, и отвлекаться по пустякам времени не было. Однако, когда полосы лунного света расчертили кровать, на которой сидел, медитируя Ли, дверь со скрипом приоткрылась. Нели открыл глаза и на пороге увидел Е Цзэюнь. Белый шелк, словно туман, окутывал ее прелестную фигурку. Лунный свет касался щеки. Она была так прекрасна, что глаз не отведешь. Залившись румянцем, девушка повела плечиком, и шелк заскользил вниз. Словно выточенное из сияющего белого нефрита тело скрывал теперь лишь водопад густых лиловых волос. В проеме двери, как в раме, она была подобна прелестной и невинной богине, нарисованной рукой великого художника. Один лишь взгляд на ее длинные ноги, и сердце Нели едва не выпрыгнуло из груди. «Цзэюнь, ты...» – просипел Ли, словно умирающий от жажды в пустыне. Пусть не столь еще соблазнительная, слишком юная, почти дитя, но перед ним стояла любовь всей его жизни – и прошлой, и нынешней. «Нели, Нин хорошая девушка. Ты не должен обманывать ее доверие. Но ты любишь меня, а я не могу иначе выразить тебе свою благодарность. Только отдаться тебе», — с трудом выталкивала из себя слова Цзэюнь. «Тетюшка Сюэ говорила мне, что вас, мужчин, всегда тянет к тому, что вам недоступно. А заполучив желаемое, вы быстро к нему охладеваете. Так что после того, что будет сегодня, мы останемся просто друзьями». Опустив голову, девушка словно в пропасть бросилась в кровать к Нели и забилась под одеяло, дрожа всем телом. От всего происходящего Нели пробила на нервный смех. Он покрутил головой. Вот отчаянная девчонка. Ну разве так можно? То отшил ни за что, то теперь сама в постель прыгает. Что касается народных мудростей от тетушки Сюэ, то она сама втюрилась, как кошка в Едзуна, да боится проявить свои чувства. Цзэюнь сжалась в комочек. От одной мысли о том, что сейчас сюда под одеяло заберется Нели, ее сердце прыгало, как перепуганный зайчонок. Как девушка из благородного семейства, Цзэюнь, разумеется, слышала, что делают в постели мужчины и женщины. Но одно дело об этом слышать, а испытать это на себе – дело совсем другое. Да, конечно, когда она шла сюда, ее переполняла решимость, но теперь ей было ужасно страшно. Кровать скрипнула, Ли прилег рядом, поверх одеяла, заложив руки за голову. Его сердце переполняло нежность. Улыбаясь, он произнес: «Я не могу заставить Сяо Нин передумать насчет меня. Только люблю я тебя, и этого не изменить. Ради тебя я ничего не пожалею». Нелли вспомнил, какую боль пережил, расставшись с любимой в прошлой жизни. Но теперь она снова рядом, и он больше не потеряет ее. Признание в любви Цзэюнь выслушала в смятении и замешательстве, но сообразив, что хоть Ли и лежит рядом, их разделяет слой довольно-таки толстого одеяла, немного успокоилась. Слезы побежали по ее щекам. Она никак не могла понять, почему Нелли так упорно настаивает на своих чувствах. Оба молчали. В комнате было так тихо, что они слышали дыхание друг друга. Аура Нелли окутывала девушку, внушая спокойствие и уверенность, и она сама не заметила, как крепко заснула. Нелли повернулся на бок, чтобы полюбоваться ей. Одеяло немного сползло, и ему был виден краешек щеки. Как хорошо было бы жить в покое и согласии, вместе растить детей и также вместе состариться, но пока Цзэюнь еще слишком юна для всего этого.